В 19:30 ты велела прислуге приготовить чай и до 19:40 выпила 3 чашки чая и съела 2 вафли с начинкой от фугэцу. В 19:40 ты пошла в туалет и спустя 5 минут вернулась к себе. До 21:00 ты занималась вязанием в глубокой задумчивости. В 21:10 пришел твой муж. С 21:20 до начала 11:00 вы беседовали с мужем, попивая вино. Муж налил тебе полбокала. Поднеся вино к губам, ты заметила в бокале кусочек пробки и извлекла его оттуда пальцами. Сразу после трапезы ты приказала прислуге постелить постели. До 23:00 вы с мужем не спали. Когда ты улеглась в свою постель, ваши стенные часы, кстати сказать, они отстают, пробили ровно 11. Не охватывает ли тебя ужас при чтении этих записей, точных, как железнодорожное расписание? Мститель. Ночь под 3 февраля. «Я и прежде знала писателя Сундэ Оэ», — пояснила Сидзука, «но мне и в голову не приходило, что это псевдоним Итиро Хираты. По правде говоря, и среди нас, писателей, вряд ли кто знал подлинное имя Сундэ Оэ. И я, наверное, никогда ничего не узнал бы о нем, если бы не мой приятель Хонда, который часто наведывался ко мне и время от времени рассказывал кое-что о Сундэе. Вот ведь до чего можно сторониться людей и не любить общество». Помимо процитированного мной письма, Сидзука получила от Хираты еще 3. Они мало чем отличались друг от друга, хотя всякий раз были почему-то отправлены из разных мест. В каждом из них, после отчаянных проклятий и угроз, следовало детальное изложение всех событий того или иного вечера в жизни Сидзука с точным указанием времени. Особенно это касалось секретов ее спальни. Все самые тайные, самые интимные подробности в поведении Сидзука представали в нарочито обнаженном виде. С хладнокровным бесстыдством описывал Хирата все телодвижения, упоминал о произносимых словах, что не могло не вызвать краски стыда. Нетрудно было представить себе, какого смущения, какой боли стоило Сидзука показать эти письма постороннему человеку. Следовательно, только крайние обстоятельства заставили ее превозмочь себя и рискнуть обратиться ко мне за советом. С одной стороны, ее появление в моем доме доказывало, что Сидзука больше всего на свете боится, как бы ее мужу не стало известно тайна ее прошлого, а именно, что она лишилась девственности еще до замужества. С другой стороны, я видел в этом по-настоящему глубокое доверие ко мне. У меня нет родных, если не считать родственников со стороны мужа, продолжала Сидзука. Да и среди знакомых нет человека достаточно близкого, чтобы я могла ему довериться. Извините меня за бесцеремонное обращение к вам. Просто я решила, что лишь у вас я найду сочувствие. Лишь вы сможете подсказать, как мне поступить в сложившейся ситуации. От одного сознания, что эта прекрасная женщина видит во мне опору, сердце у меня радостно забилось. Разумеется, Сидзука имела все основания обратиться за советом именно ко мне. Во-первых, я, как и Сюндэ Оэ, занимаюсь сочинительством детективных произведений. Кроме того, по крайней мере, в литературном плане я отличаюсь ярко выраженной способностью к логическому мышлению. И все-таки, если бы она не питала ко мне столь безграничного доверия и благосклонности, она вряд ли избрала меня своим советчиком. Понятное дело, я обещал Сидзука сделать все возможное, чтобы помочь ей. Что касается детальной осведомленности Сюндэ Оэ о жизни Сидзука, мне не оставалось ничего, кроме как предположить, что либо он подкупил кого-нибудь из прислуги Коямады, либо сам проник в их дом и из какого-либо укромного места наблюдал за Сидзука. Судя по его письмам, Сюндэ был способен на любую подлость, на любое безрассудство. Я спросил Сидзука, что она думает по этому поводу.